Она повесила трубку, даже не попрощавшись. К тому времени, когда я закончила разговор, мой лихой соблазнитель растерял весь свой пыл. Его рука соскользнула с меня, а сам он перекатился с бока на спину. Однажды я от кого-то услышала, что Кэт Джонс настолько подавляет своим величием, что некоторые из мужчин, с которыми она ложилась в постель, временно становились импотентами. Но даже меня, хотя я не была склонна ее недооценивать, поразило, что она ухитрилась подействовать таким же образом на мужчину, который лежал в постели не с ней, а со мной. Причем подействовать на расстоянии нескольких кварталов. Я повернулась к Кайлу. «Послушай, Кайл, мне правда жаль, что так получилось. У Кайла небольшая примесь ирландской крови, но это заметно. У него темно-карие, почти черные глаза, жесткие темные волосы, бледная кожа и чуть-чуть выступающие передние зубы. Это звонила моя работодательница. Она подозревает, что с няней ее ребенка что-то случилось. Мне придется поехать к ней и помочь во всем разобраться». «Это Такет из журнала «Глянец». Она самая. Прекрасная, но легко выходящая из себя Кэт Джонс. Если хочешь, можешь подождать меня здесь». Мне хотелось еще добавить, а когда я вернусь, то сотворю с твоим телом такое, чего ты себе и представить не можешь. Но тогда мне на это не хватило смелости. Нет, лучше я пойду. Можно я воспользуюсь ванной раньше тебя? Постараюсь побыстрее. Конечно, а я пока приготовлю кофе. Хочешь перекусить? Могу предложить пончик. Не стоит. «Не напрягайся». Кайл вытащил из-под меня свою руку и свесил ноги с кровати. Потом наклонился за трусами, встал и босиком прошел в ванную. «Здорово», — подумала я. «Этого мне только не хватало». Это его «не стоит, не напрягайся» прозвучало чуточку раздраженно, как будто он подозревал, что я пользуюсь предлогом, чтобы от него избавиться. А может, он испытал облегчение. Если он идет сейчас, ему не придется раздумывать, как долго ему следует оставаться в моей квартире, и не полагается ли ему пригласить меня в ближайшее кафе и угостить тостами и коктейлем «Мимоза». С большой неохотой я встала с кровати и мельком взглянула на себя в зеркало над туалетным столиком. Думаю, меня можно считать довольно привлекательной, но по утрам я обычно выгляжу не лучшим образом. Макияж я сняла еще вечером, так что теперь вокруг моих глаз не было ужасных черных кругов от размазанной туши. Но мои короткие русые волосы торчали во все стороны, как иголки у испуганного дикобраза. Я несколько раз прошлась по ним щеткой, пока они не пригладились. Натянула джинсы, белую футболку, надела легкий черный кардиган. По пути в кухню я прислушалась к шуму воды в ванной, поставила чайник на плиту. Вернулась в гостиную и вышла на балкон, чтобы определить, какая погода. Я живу в Гринвич-Виллидж, в самой дальней восточной его части, за которую он уже переходит в захудалый Ист-Виллидж, и мои окна выходят на запад. Но реку Гудзон мне не видно. Ее загораживают дома, серые, красные и песочного цвета, и 19 крытых дранкой водонапорных башен, которые возвышаются над крышами. Оказалось, что на улице пасмурно и прохладно. «Как тебе удалось вернуть эту квартиру?» В дверях возник Кайл. Он был полностью одет и готов к выходу. все-таки есть в нем что-то от отъявленного прохвоста. Когда он надевает темно-синий костюм, а в таких он ходит на работу в банк, это почти не чувствуется. Но сейчас, когда он стоял передо мной в слаксах и помятой рубашке, провалявшейся всю ночь в одной куче с другой одеждой на полу моей спальни, это качество заявляло о себе в полный голос. Когда я на него смотрю, меня раздирают противоречивые чувства. Несомненно, я просто млею от восторга, но в то же время внутренний голос нашептывает мне, что от такого надо бежать как можно быстрее и как можно дальше. Эту квартиру я получила после развода, как часть утешительного приза. Понятно. Он сделал 3 шага в мою сторону. «Мисс Уэггинс, я позволил себе воспользоваться вашей зубной щеткой». «Вот как?» «Тогда мне не терпится воспользоваться ею после тебя». Я чуть было не поморщилась, услышав из своих уст эту фразу. Однажды я писала статью о женщине, которая страдала не просто раздвоением личности. У нее это было где-то лет до 50, а самих личностей до 14, включая мальчишку-подростка Дэнни, который развлекался тем, что поджигал склады. Наверное, со мной произошло нечто в этом роде. Однако Кайл улыбнулся впервые за все это утро и крепко поцеловал меня в губы. «Хорошего тебе дня!» «Да уж, денек ожидается тот еще. Мне предстоит прочесывать Нью-Йорк в поисках загулявшей няньки. Надеюсь, она того стоит? Хочешь, пойдем вместе?» «Наверное, у меня разыгралось воображение или просто глупость одолела, если я задала такой вопрос». «Не могу. Я собирался покататься на яхте». Я проводила его до двери, открыла все замки, распахнула дверь. Кайл поднял для меня с коврика свежий номер «Нью-Йорк Таймс», улыбнулся, не разжимая губ, и повернулся ко мне спиной. «Ни тебе я позвоню, ни тебе это был самый потрясающий секс в моей жизни». У меня возникло желание шлепнуть его по затылку газетой. Однако я этого не сделала. Я просто закрыла за ним дверь и вознесла молитву всем богам, чтобы они не позволили мне в него влюбиться. Через 12 минут я уже сидела в такси, направляясь в верхнюю часть города. До этого я успела почистить зубы, сварить кофе и перелить его в чашку из пенополистирола. Я попыталась было пить кофе в такси, но мы ехали слишком быстро, и в результате мне пришлось поставить чашку на пол и зажать кроссовками. Такую рань на улицах почти никого не было. Лишь изредка попадались бедняги, которым надо было выгулить собаку, да таксисты, спешащие от магазинов к своим машинам. Чаще всего с полосатыми, сине-белыми одноразовыми кофейными чашками в руках. Последний раз я была на улице в воскресенье, в это время примерно год назад, когда возвращалась домой в черном платье для коктейлей. На углу 23-й улицы мы свернули направо, проехали ее до конца, оказались на Рузвельт-драйв. Пока мы ехали вдоль Ист-Ривер, сквозь облака начало поглядывать солнце, и вода в реке заблестела холодным стальным блеском. Я попыталась читать первую страницу газеты, но не смогла сосредоточиться. Мне не давал покоя вопрос, не испортила ли я окончательно и бесповоротно отношения Кайла с тем, что вышвырнула его из постели ради какой-то глупой няньки, которая наверняка ночью трахалась до звезд в глазах, а теперь торопится домой. Вообще-то, я несколько раз ее видела.